Погодите, поскольку я не был лично знаком ни с одним писателем XIX века, мне трудно ответить. Прежде всего, не было ли тогда у писателя определенного чувства превосходства? Не рассматривало ли его общество как своего рода сверхчеловека, гения, и не окружало ли его большим почтением, чем сейчас? По мне, сегодня взгляд на писателя более верный. Мне не по душе отношение к писателю или художнику как к сверхчеловеку. Его работа отлична от работы других, но это вовсе не значит, что она лучше. Если врачи правы, любой художник — это прежде всего больной, во всяком случае, человек неуравновешенный, а я склонен им верить. Тревога толкает его придумывать неприятности, постигающие других людей, наделять этих людей жизнью. Он словно алкоголик, чуть ли не тронутый. С какой стати усматривать в этом некое превосходство? Скорее уж хочется попросить за это прощения. Андре Парино. Вы интересуетесь поэзией? Жорж Семенон. Да, интересуюсь, но поэтов читаю мало. Перед началом этой беседы мы с вами говорили о поэте, которым я восхищаюсь, о Жаке Превере. Кроме него и моего друга Кокто, я почти не знаю современных поэтов. Думаю, что после коллежа мне не случалось открыть книгу современного поэта, кроме тех, кого я только что упомянул. Примечание. Превер Жак, 1900-1977 год, французский поэт, киносценарист, наиболее известные сборники его стихов «Слова», «Истории», «Спектакль» и другие. Как то Жан, 1889-1963 годы, французский писатель, поэт и драматург, театральный деятель, художник, киносценарист. Творчество как то связано с различными авангардистскими течениями в литературе и искусстве. Андре Парино, какой ваш самый поэтический роман? Жорж Семенон. Опять трудно ответить. По своей сути, думаю, «Белая лошадь». Кстати, Жид очень любил его и вечерами часто читал своим друзьям. Он считал, что его надо читать вслух именно из-за поэтичности. Ну, а сам я и не знаю, может, потому что у меня несколько иное представление о поэзии, чем у других. Для меня поэзия заключается не столько в уравновешенности фразы и звучности слов, сколько в вибрировании, но не звуков, не слов, а самой темы. Видимо, это не слишком ясно, но мы углубляемся в область, в которой мне все труднее и труднее изъясняться. Андре Парино. Вы размышляли, как романист, о смерти и о счастье? Жорж Семенон. Во-первых, я считаю, что счастья не существует. Есть лишь более или менее стабильное равновесие. В иные моменты мы находимся в стабильном равновесии, в иные нет. Обыкновенно мы называем счастьем нечто, что пережили год или 10 лет назад, и редко то, что переживаем в настоящий момент, поскольку слишком ясно видим все несовершенство переживаемого, чтобы называть его счастьем. Но что касается смерти, то, Господи, конечно же, через этот неприятный момент придется пройти, но я особенно не задумываюсь над этим. Андре Парино. То есть вы отказываетесь ставить перед собой эту проблему? Жорж Семенон. Примерно так. Я считаю, что нет смысла заниматься вещами, против которых бессилен. Андре Парино. Но эти неразрешимые проблемы, тем не менее, занимают всех ваших героев и беспокоят всех людей. Жорж Семенон. Да, но опять же, это происходит помимо меня. Мы вновь возвращаемся к слову, повторяющемуся у меня как лейтмотив. Бессознательное. Я романист, а не писатель вообще. Интервью. Вопрос.